«Идиотка», — резюмировал Кирилл. «Сам козел», — отозвалась она. «Короче, я планирую отыскать зеленую тварь, раскрыть преступление века, очистить свое доброе имя, ну и просто проехаться ей каблуком по клыкам, чтоб неповадно было». С этими словами Зубкова бросила трубку на рычаг, оставив Кирилла на том конце провода недоумевать. Что вообще происходит? То, что вампир не бросился ее спасать, путем показа дачной секс-записки она знала точно. У него есть Злата, которую нельзя огорчать. Поплакав еще пару минут кровавыми женскими слезами, Милена встряхнулась. Итак, что мы имеем? Раз за разом какая-то сумасшедшая тетка, очень похожая на Милену, хотя Милена в 100 раз красивее, мертвее и круче, убивает вампиров, мужчин. Что между жертвами общего? Да ничего. Один бизнесмен, другой музыкант. Вполне возможно, были и еще покушения, просто никто не обратил на них внимания. У всех преступлений один почерк, а теперь Милена, в отличие от службы вампирской безопасности, точно знает, как происходит убийство. Хотя ни ангела не понимает, просто видела. И эти вороньи перья возле трупов, совершенно неадекватная особа, пристала к вокалисту Клина со странными вопросами, а потом убила его за отказ. Отказ от чего? Девицу обязательно нужно найти, а то подозрение уже прочно падает на Зубкову. У нее нет алиби на время убийства главы «Кровь Пропрема». Нет и не было никаких Кириллов и дач. А в клубе ее вообще застали над телом вокалиста. Пробирку им всем в горло. Да что без крови? Такая подстава, надо что-то делать. Но с чего же начать? Кирилл проворочился целый день. Ему было тесно в двуспальном гробу Златы. Ламия терпеливо ждала, пока он успокоится. Но даже через 3 часа этого не произошло. Она не знала, что причина его беспокойства не только в том, что Милену ищет СВБ. Естественно, он не рассказал, как зол на эту дуру за то, что она продолжает опускать его, даже когда сама в полной заднице. «В общем, творится какая-то чертовщина», — наконец прорвало Кирилла. «Я с самого начала подумал, что убийства эти слишком странные. Да и вороньи перья никто просто так не бросает на месте преступления». «У тебя явный дар к аналитике, ты разбираешься в необычных вещах и явлениях», — щелкнула клыками Злата. «Но, возможно, в этот раз все проще?» «Чем же проще?» — усмехнулся вампир, довольный похвалой. «Ты не допускаешь мысли, что Милена могла...» — запнулась Ламия, отведя красные глаза. «Нет», — вырвалось у Кирилла. «Это же нонсенс!» «Чем же нонсенс?» Убийца — девушка с черными волосами в зеленой одежде. Милену увидели над трупом. Загибала когтистые пальчики Злата. «Она была в Москве, когда убивали твоего отца», — отчеканил Кирилл, садясь в гробу. «Так ли это? Время папиной смерти точно не установлено. У вампиров вообще с этим туго. А от Москвы до Петербурга каких-то 4 часа езды на скоростном поезде». С правительственными льготами ее и на самолете можно отправить инкогнито. Не успокаивалась девушка. «Не верю», — замотал головой вампир. Да так, что в глазах помутнело. Впрочем, он действительно не мог отчитаться за каждый шаг Зубковой как в Москве, так и в Петербурге. Еще одно чудное происшествие с Упырским. Артист давал бесконечное интервью. Как ночью к нему явилась брюнетка в зеленом и помогла скупить половину футбольных игроков Московии. Это случилось около 5 утра. Именно тогда Милены в башне «Кровь Пропрема» не было. У меня есть неопровержимое доказательство, что Милена никого не убивала. «Какое?» — подняла брови Злата. «Офицер Зубкова никогда дважды не надевает одну и ту же одежду на неделе», — усмехнулся Кирилл. «Мне нужно обдумать то, что произошло. В Москве мне было бы проще». «А я знаю того, кто хорошо разбирается в тонкостях жизни вам, Петербурга», — встрепенулась Ламия. «Возможно, он поможет нам с этой историей». Глава 6. Дипломатия. На Хомячковом заводе номер 27 в Умиранске, бывшем Воскресенске, собралось огромное количество народа. Городские власти боялись, что накроется и без того хлипкая дорога к заводу, и ее не спасет, что она главная, да еще и магистраль. Асфальт, то и дело норовивший покрыться пылью, действительно трещал. Спасал только недавний ремонт, сделанный пусть и не слишком тщательно, зато быстро. Укатанная черная масса с большим трудом, но все же держалась, хотя глава Умиранска все равно был на грани инфаркта. У вампиров он своеобразен. Они розовеют и хотят танцевать под диджей Тиеста. «Эх, надо было больше денег на ремонт дороги оставить», — причитал он, теребя капроновую ленту красного цвета с черными буквами «Городничий». Без ленты бы его просто не узнали. Может быть, даже и затоптали. «Зачем дома красили? Евроремонт в моем особняке бы сделали и достаточно. Все равно он после осмотра прямо туда. Хватит биться головой о крышку чужого гроба», — философски заметил худощавый мускулистый Альп, стоявший рядом. От частых дневных дежурств лицо упыря потеряло молочно-белый оттенок. «Куда он потом поедет, этого вообще никто не знает. Вспомни, как чиновники в позапрошлом году взяли да сказали: „А мы не голодные“, и нагрянули туда, где их вообще никто не ждал. Ох, мертвая мать цепиш и сын ее темноликий!» — взвыл городничий. «Сауну! Про сауну-то мы забыли! Только в моем доме-то и установили новую парилку, но у меня там места мало». «А вот не надо было жадничать», — погрозил пальцем Альп. Он был главой местной полиции, так что жест ему особенно удавался. Бургомистр к господину начальнику прислушивался, потому что того за особые заслуги с ночи на ночь должны были перевести в Московию, аж в 15-е отделение Химкинского района подпоручиком. «Ладно, нормально все будет», — резюмировал Альп. У городничего отлегло от правого клыка. Он с облегчением вздохнул. «Где наша не пропадала?» Как повелось еще с древних времен человеческого периода, проверки из столицы проводились внезапно, предупреждая о визитах всего дня за 2 или за 3. Во-первых, это хороший способ всех запугать. А во-вторых, лучшего метода скоростного облагораживания земли русской просто не существовало. В рекордные сроки самый захудалый поселок на границе с Нукикубией, где даже у коров были узкие глаза, превращался в мини-мегаполис. Тут вам и нанотехнологии. В отделе конструкторов местного магазина «Детская война». И подъем экономики. Кассиры учились считать столбиком. И борьба с преступностью. Всех приезжих айнгулей по путевкам отправили на родину навестить родственников сроком на неделю. Блестит черный асфальт на дорогах, по которым повезут проверяющую комиссию. Новые жалюзи от солнца висят чуть ли не в каждом полуразвалившемся бараке. Тишь, гладь, патриотизм и неоспоримое развитие всего, чего только можно, семимильными шагами. Развитие и процветание такое откровенное, что маленьким вампирчикам клыки жевательной резинкой удлиняют, чтобы они били все рекорды и противоречили всем диаграммам нормального роста и состояния. «Это я жадничаю?» — обиделся городничий. — «А не по моему ли приказу всю неделю летучих мышей в лесу манной каши откармливали? Половина передохла, зато уцелевшие теперь весом с молочного поросенка. Правильно, надо принуждать всех существ быть счастливыми, иначе не поймут и не додумаются до счастья самостоятельно», — покивал Альп, потирая мощную шею. Показались черные автомобили с номерами Московии и правительственными гербами. Кортеж впечатлял. Несколько мерседесов, окруженных мотоциклами, на боках которых красовались эмблемы службы вампирской безопасности и двуглавая летучая мышь, символ столицы. За ними ехали конные и везли все тот же герб, а еще изображение Дракулы. Сверху над процессией парил огромный плакат: «Спонсор приезда принца крови в Умиранск – отбеливатель для клыков «Мертвая Белоснежка». а еще выше — кровь пропрем. Наши мечты сбываются, кукусики.